странной и чуждой стала лишь его духовная жизнь, и сны теперь занимают в ней совсем немного места. Часами он застывает неподвижно, крепко зажмурясь, будто прислушивается к звукам, которых никто больше не может услышать. Ум его вбирает поток знаний, льющийся из неведомых далей или времен. И уже скоро поток этот окончательно затопит и разрушит лишь наполовину сложившееся сознание, что было прежде Джеффри Энгусом Грегсоном. А Фэй сидит и смотрит на него снизу вверх печально, озадаченно, и недоумевает, куда девался ее хозяин и когда он к ней вернется. Джефф и Дженни оказались первыми во всем мире, но недолго они оставались в одиночестве. Словно эпидемия стремительно перекидывалась с материка на материк, превращением поражен был весь род людской. Никого старше 10 лет оно не коснулось, и ни один ребенок, не достигший 10 лет, его не избежал. Это означало конец цивилизации, конец всему, к чему стремились люди испокон веков. В несколько дней человечество лишилось будущего, ибо сердце всякого народа разбито, и воля к жизни погибла безвозвратно, если у народа отняли детей. Столетием раньше разразилась бы паника, теперь этого не случилось. Мир оцепенел, большие города застыли в безмолвии, продолжали работать только предприятия, без чьей продукции вовсе невозможно существовать. Было так, словно сама планета в трауре оплакивала все, чему уже не суждено сбыться. И вот тут, как когда-то в давние позабытые времена, Карелен снова в последний раз заговорил с человечеством. «Моя работа почти закончена», — раздался голос Карелена в миллионах радиоприемников. Наконец, после целого столетия, я могу сказать вам, в чем она заключалась. Мы вынуждены были многое скрывать от вас, как скрывались сами половину времени, которое пробыли на земле. Я знаю, некоторые из вас считали эту скрытность излишней. Вы привыкли к нашему присутствию, вы уже и вообразить не можете, как отнеслись бы к нам ваши предки. Но теперь вы, наконец, поймете, чем вызывалась наша скрытность, и узнаете, что мы поступали так не без причины. Главное, что мы хранили от вас в тайне, — это цель нашего прибытия на Землю. Вот о чем вы без конца строили догадки. До сих пор мы ничего не могли вам объяснять, ибо тайна эта не наша, и мы были не вправе ее раскрыть. 100 лет назад мы пришли на вашу планету и помешали вам самим себя уничтожить. Это, думаю, никто отрицать не станет. Но вы и не догадываетесь, что за самоубийство вам грозило. Поскольку мы запретили ядерное оружие и все другие смертоносные игрушки, которые вы копили в своих арсеналах, опасность физического уничтожения отпала. В этом вы видели единственную опасность. Нам и нужно было, чтобы вы в это верили, но правда заключалась в другом. Вас ждала опасность более грозная, совсем иная по природе своей, и она касалась не вас одних. Многие миры, чьи пути сходились на открытие ядерной мощи, сумели избежать катастрофы, шли дальше, создавали мирную счастливую культуру и затем разрушены были силами, о которых не имели ни малейшего понятия. В 20 веке вы впервые по-настоящему принялись играть этими силами. Вот почему пришлось вмешаться. На протяжении всего 20 века человечество постепенно приближалось к пропасти, о которой даже и не подозревало. Лишь один единственный мост перекинут через эту пропасть. обитатели очень немногих планет находили его без посторонней помощи. Иные повернули вспять, пока было еще не поздно, и тем самым избегли опасности, но и не достигли вершины. Миры эти стали райскими островками легко обретенного довольства и уже не играют никакой роли в истории Вселенной. Но вам не суждена была такая участь или такое счастье. Для этого ваше племя слишком деятельно. Оно ринулось бы навстречу гибели и увлекло за собой других, ибо вам никогда бы не найти моста через пропасть.